Глава шестая. Вот уже минут 10 сижу в кустах и наблюдаю за происходящим возле местного склада. Решился все-таки поглядеть на охотчик до чужого добра. Как говорится, доброжелателей надо знать в лицо. Должен заметить, склад – это единственная постройка в поселке, которую смело можно назвать зданием. Маленькие оконца бойницы с остальными решетками – каменные стены, черепичная крыша. Складское помещение резко контрастирует с остальными лачугами форпоста. В шагах 10 от входа вижу мою парочку. И почему я не удивлен? Рак и лесной дуэнд. А ведь ребятки, как для песочницы, просто монстры. 20-е уровни. Им бы давно пора на большую землю, а они все еще в яслях околачиваются. Хотя причина такой задержки мне уже понятна. Что характерно, у обоих ники зеленого цвета. Видимо, загадочный главный продумал все до мелочей. Предположим, эти двое – приманка для таких, как я. Бравые парни, хорошая экипировка. Острова знают, как свои 5 пальцев. Таким ничего не стоит поднять меня, скажем, до 10 уровня, а потом благополучно ограбить. Потому как ограничение исчезает аккуратно на первом десятке. Судя по всему, игроки с зелеными никами в убийстве не участвуют. Наверняка для отвода глаз даже в игру не зайдут, грабить будут другие. Понятное дело, обладателям стартовых комплектов нечего волноваться. А вот клиентам, вроде меня, стоит задуматься о безопасности. Моя экипировка на аукционе минимум на 1000 золотых потянет, а это большие деньги. Самое неприятное в этой истории – все происходит в рамках игрового процесса. Я потом, конечно, пожалуюсь властям на несправедливость. Грабителей объявят в розыск, вот только их красные ники краснее от моей жалобы не станут. Если и попадутся в руки неписям, осуществляющим в зазеркалье полицейские функции, то случится это знаменательное событие еще не скоро. Потом, как и полагается, последует компенсация. Вещи мои вернуть будет сложно, как и полную сумму от их стоимости. Стражники ведь даром никого ловить не собираются. В общем, куда ни плюнь, везде расходы. Правда, есть еще несколько вариантов возврата похищенного добра. Один из самых действенных – нанять палача, игрока с высокими показателями ярости. Такой и покалечит обидчиков, и вернет что-то из награбленного. Только вот загвоздка вся в том, что палачи работают за процент от стоимости украденного. Мне, конечно, не жалко отдать наемнику причитающиеся 20%. Уже тот факт, что он вернет большую часть суммы и покарает моих врагов, здорово греет душу. Проблема в другом. Сильный палач, который гарантированно может выполнить работу, как правило, не берется за мелкие дела. Мое, несомненно, таким и является. Это занятие подразумевает огромные риски и расходы. Более того, такие игроки обычно внесены в черный список каждого ПК. Много врагов, много проблем. Необходимо постоянно быть начеку. Другими словами, если уж идти на риск, то делать это за хорошую плату. Что же касается меня, во избежание грядущих неприятностей лучше всего держаться подальше от поселка. На мгновение возникла шальная мысль. Дать себя прокачать до 10 уровня. Но как возникло, так и испарилось. Во-первых, до 10 я и сам без проблем поднимусь. Ничего экстраординарного. Во-вторых, мои звери тоже должны расти. Для этого они обязаны участвовать в боях. Об этом ясно говорится на форумах. А так как я пока не собираюсь никому сообщать о наличии мини-зоопарка, то и в группы вступать мне не с руки. Ну и в-третьих, просто не хочется связываться. Ладно, хватит любоваться на доблестных грабителей. Пора и честь знать. Мне еще план Б разрабатывать. Время поджимает, приходится все делать на ходу. Хотел было уйти, но заметил, как двери склада открылись, и на крыльце появился еще один игрок. Судя по длинной палке в руке и смешному колпаку на голове, предполагаю, он маг. Второй уровень. И, что характерно, в прошлом тоже работяга. Профессия рыбак. Даже отсюда видны характерные вышивки на одежде. Видимо, денег на улучшение экипировки не жалел. Физиономии моих друзей вот-вот треснут от счастья. Еще бы, добыча сама идет им в руки. Вижу, как Дуэнт сделал шаг вперед и что-то сказал парню. Жаль, ничего не слышу. Но судя по открытой улыбке мага, он заглотил наживку. Дальше произошло то, что по сути должно было произойти со мной. Парня взяли в оборот. Ракх гордо выпятил грудь, мол, смотри, какой я весь из себя. Дуэнт в это время что-то очень быстро говорит. Видимо, вешает какую-то лапшу на уши. Волшебник интенсивно кивает в ответ. Думает, небось, о том, как ему повезло встретить сильных игроков в этом захолустье. Теперь уровни будут расти, как грибы после дождя. А мне ведь легко сидеть в кустах и ехидничать. Если бы не случайно подслушанный разговор, сейчас также радовался бы удачному знакомству. По-хорошему, стоило бы предупредить мага, но прямо сейчас это сделать не получится. Кроме того, может такое случиться, что мои советы ему не понадобятся. Все-таки бывший работяга знает, что к чему. Не зря же он начал именно в песочнице. Но для собственного спокойствия даю себе обещание. Как только подвернется удобный случай, сразу же поговорю с парнем. Все, пора на выход. Как бы ни хотелось пробыть в игре подольше, но придется перекраивать первоначальный план. Плюс до появления Гаврюши и Шелуна еще 1,5 часа. Как раз есть время покопаться в сети. Выход. Короткая вспышка, и я снова в реальном мире. Улыбающийся оператор протягивает очки. «Здравствуйте, Олег Иванович. Как вы себя чувствуете?» «Знаете, Сергей, неплохо», – отвечаю я, сидя на краю модульной установки. «Даже удивлен». «Отлично», – говорит парень, помогая мне встать на ноги. «Что-то вы быстро сегодня. Меня тут предупреждали о вашей любви к длительным погружениям». Я лишь усмехнулся в ответ. «Как же, тот еще любитель». А вслух загадочно говорю. «Так надо, Сережа. Непредвиденные обстоятельства». «Понятно», – ответил он, проверяя что-то на мониторе. «Вызвать сопровождение?» «Нет-нет», – поспешно отмахнулся я. «Сам доберусь. Кстати, модуль не отключайте, сегодня у меня ночная вылазка». «Не беспокойтесь, модуль находится в вашем распоряжении 24 часа в сутки», – уверил Сергей. «Не как утренний клёв?» «Что-то вроде того», – усмехнулся я. Моя временная берлога встретила тишиной и покоем. Закрыв дверь, прямиком направился к столу. Надо включить комп. Пусть загружается, а я по-быстрому заскочу в ванную комнату. 15 минут контрастного душа и как новенький. Теперь можно поработать. Плюхнувшись в кресло, первым делом проверяю почту. Что тут у нас? Еще одно письмо от Вайнера. Видать, мужик уже не рад, что связался со мной. Руководство Стальной Сотни умеет давить на психику. Пишет, чтоб дал знать, когда появлюсь в игре. Саныч тоже отметился своим лаконичным «Ты где?». Роман Тарасович сообщает, что в Багдаде пока все спокойно. Похоже, за ним уже не следят. Думаю, Танар полностью уверен, что я у них в кармане. Это хорошие новости. А вот письма от моего нового знакомого я никак не ожидал. Любопытно. «Привет, Ольт. Только сейчас вспомнил, что обещал вам несколько полезных ссылок о песочнице. Ловите. До встречи, Дред». Вот оно значит как. Ну что ж, поглядим, но позднее. У меня сейчас другие заботы. 3 часа раскопок в сети пролетели как один миг. Если бы не затекшая шея и усталость глаз, просидел бы у монитора до завтрашнего утра. Кряхтя, словно столетний старик, откинулся на спинку кресла. Желудок тут же напомнил, что пора бы и подкрепиться. Все, сейчас поедим. Жене и брату клятвенно обещал, что буду себя беречь, соблюдать режим и все такое. Местная столовка находилась этажом ниже. Но мы с Глебом решили, во избежание всяких неожиданностей, будет лучше, если еду мне будут доставлять прямо в номер. Тем более, здесь это нормальная практика. Скачиваешь приложение местного пищевого блока, выбираешь понравившееся блюдо и заказываешь. Все очень просто. Такс, а вот и сегодняшнее меню. Салат, одно рыбное блюдо и бутылка минеральной воды будет в самый раз. И голод утолю, и на желудок не тяжело. Еду принесли на подносе с углублениями разных размеров, чем-то похожим на те, что используют в европейских клиниках. Пластиковые нож и вилка, влажная салфетка. Все в герметичных упаковках. Компактно, удобно и, главное, экономно. Кстати, и вкусно тоже. Пока ел, перечитывал старый пост на форуме, касающийся влияния на суть вещей, или, как еще здесь говорят, слома. Если ты не работяга, то можешь смело ломать шмот. Важный момент. Предмет должен быть битым. Навьё для этого дела не подходит. Кому это надо, спросите вы? Отвечу просто. Мне. Объясняю на пальцах. Допустим, добыл я в инсте приятную плюху вроде убер-щита или джедайского меча. Как и полагается, счастье полные штаны. И давай этим мечом рубить врагов направо и налево. Проходит время, и я понимаю, что прочку никто не отменял. А ведь уже и руны присобачены дорогие, и маг колданул пару раз над любимым дыроколом. Печаль. Это хорошо, когда перерос вещь, и ее еще можно задвинуть на ауке по хорошей цене. А если она на последнем издыхании, или, допустим, непередаваемая, следите за мыслью. Тут вы можете задать закономерный вопрос. А какой смысл? Стоимость-то вещи уже не вернуть. И по сути будете правы. Но у меня есть ответный вопрос. Это для тех, кто еще не вылез из танка. Что лучше? Просто выбросить шмотку или получить с нее хотя бы какой-нибудь профит, пусть даже в виде материалов? Пока думайте, как ответить. Вот вам еще инфа для размышления. Сам лично видел, как Соклан, сломав щит, вернул несколько рун. Дальше на докладчика сыпался град вопросов. В большинстве своем о личности вышеупомянутого Соклана, о количестве рун и так далее. Были и сомневающиеся, пока там же в комментариях не отписались другие счастливчики. Очень интересно. Выходит, разработчики, дабы подсластить пилюлю, прописали утешительный бонус. И это не может не радовать. Хотел было снова просмотреть уже прочитанные ранее темы, как дал о себе знать таймер. Все, пора на погружение. Зазеркалье встретило сумерками и грибным дождиком. Нормально, могло быть и хуже. Рядом со складом ни души. Вероятно, господа налетчики переключились на другого клиента. Эх, надо при случае предупредить парня. К складу решил не подходить. Паранойя. А вдруг кто сидит сейчас в кустах неподалеку и ждет моего появления? Нет уж, загляну сюда дня через три. А сейчас мой путь лежит в противоположную сторону, на третий остров. Судя по выуженной из сети информации, этому кусочку суши смело можно присудить звание самого непопулярного из всех безымянных островов. Как раз то, что мне нужно. Чем дальше отходил от поселка, тем чаще оглядывался по сторонам. Лишние неприятности ни к чему. Пройдя еще немного, вышел на небольшую полянку, оглянулся, прислушался. Норма. Можно вызывать Гаврюшу. Хагер появился у правой ноги. Тут же завертел орлиной башкой, выискивая потенциального неприятеля. «Все хорошо, малыш», – хлопаю зверя по загривку. «Здесь никого нет. Сейчас будем делать тебя сильнее». Быстро открываю меню характеристик. На данный момент есть 5 свободных единичек, которые я смело вкладываю в здоровье. С выносливостью у тебя все в порядке, а вот живучесть надо подтянуть. Шкала жизни Гаврюши увеличилась на 50 делений. Ну вот, теперь мне поспокойнее будет. Осталось твоего дружка улучшить. Шалун, как обычно, появился молниеносно. Пока он скакал по близрастущим кустам, я занимался распределением его баллов. В отличие от Гаврюши, у Гурона показатель выносливости отсвечивал нулем. Пока маленький, будешь питаться моей энергией. Так что скорость регенерации твоей собственной нам не особо важна, а вот здоровье надо поднимать. Все, готово. В итоге 70 единиц жизни у Шалуна и 250 у Гаврюши. Можно двигаться дальше. На небе не звездочки, луна спряталась за тучи. Отличное время для полетов. Привычно запрыгивая на спину Хагера, неожиданно осознал, что мне начинает надоедать эта игра в прятки. Пора уже что-то делать с этим явлением. Гаврюше хватило 3 мощных взмахов крыльев, чтобы поднять нас над лесом, и еще двух, чтобы спрятать среди черных облаков. А уже спустя 10 минут, ведомые навигатором, мы спустились на каменистый берег третьего острова. Мягко приземлившись в 5 шагах от воды, первым делом нагибаюсь, чтобы подобрать подходящие камни для рогатки. Кстати, это еще один из критериев выбора третьего острова. Тут не будет недостатка в снарядах. Сыпав горсть окатышей в карман на поясе, благо занимали они всего один слот, поднимаюсь во весь рост и осматриваюсь. Отлично, как раз то, что нужно. Островок размером с футбольное поле. Из растительности – кусты и трава. Ни скал, ни высоких деревьев. Обзор замечательный. Кроме того, до ближайшего острова вплавь придется добираться минут 10. Надеюсь, нас тут не побеспокоят. Касаемо этой локации, мне известен только один квест в цепочке главного задания – посетить остров в качестве разведчика. В общем, еще одна просьба из миллиона бессмысленных, что раздают НПС Зазеркалья. Так что, думаю, мой расчет верен. Мне же до этих квестов уже нет никакого дела. Планы полностью изменились. Первоначальная идея – поднять уровни за счет плотного взаимодействия с неписями, мягко говоря, канула в лету. ПК тому виной. То, чем буду сейчас заниматься, старожилы стекляшки называют фарм. Или фармить. Другими словами, долго и нудно бить монстров с целью получения опыта и добычи. Обитателей островка вряд ли можно назвать монстрами. Но и на роль дружественных зверушек они мало подходят. Бестиарий песочницы классифицировал короткохвостых панцирников, именно так именовались местные зверушки, как пассивно-агрессивных. То есть нападать первыми не будут, но и спуску не дадут. На вид обычные крабы, только размером с автомобильное колесо. Те, что уровнем повыше, уже покрупнее будут, но на них пока рано охотиться. Начну с 5-уровневых. Ветер дует, задувает, пальму в стороны качает, а под пальмой краб сидит и клешнями шевелит. Гаврюша и Шалун недоуменно покосились на меня. В глазах вопрос, мол, это и есть героические подвиги, крабов давить. Да-да, ребятки, а вы как хотели. Понятное дело, мои питомцы ничего такого не имели в виду. Это все плод моих переживаний. Задание рефлекс-банка висит над головой, словно тот дамоклов меч. Вот-вот порвется конский волос. Скоро первый платеж по кредиту. Новое сердце Кристы только-только начало расти. И еще неизвестно, приживется ли. В довершение общей картины пристальное внимание сильнейшего клана Зазеркалья. Недолго и умом тронуться. Если бы не Света, которая постоянно поддерживает меня, рано или поздно так бы и произошло. Словно почувствовав мое настроение, Шалун в 3 прыжка запрыгнул на плечо и ткнулся мокрым носом в щеку. «Все, все, малыш, я в порядке. Как там говорил знаменитый персонаж? Время не ждет. Готовы?» «Вижу, что готовы. Начнем». Первый краб обнаружился в нескольких шагах от места нашего приземления. Сперва подумал, что это еще один здоровенный булыжник, облепленный всяким мусором и водорослями. Если бы не системное предупреждение, прошел бы мимо. Сидит, не шевелится. Крупные клешни слегка разведены в сторону. Замерев в шагах 5, даю команду Гаврюше приготовиться к атаке. Шалуну в драку лезть запретил. Пусть скачет рядом и подлечивает меня. Это в том случае, если краб все-таки доберется до моего бренного тела. Стоп, как я мог забыть? Нет, все-таки я еще тот нуб. Быстро открываю приветственное сообщение системы, что получил при приземлении на островок. Нахожу тот абзац, где предлагается подтвердить точку возрождения в случае смерти. И отмечаю, согласиться. Все, теперь можно вздохнуть спокойно. Если умудрюсь погибнуть, то перерождение произойдет тут, на островке, а не в центре поселка, который я так спешно покинул. Фух, начнем. Краб, будто почуяв что-то неладное, для виду класнул клешней. Мол, только попробуйте. Сделав еще шаг, заряжаю рогатку. Краем глаза замечаю, как сдулись вены на плечах у Хагера. Шалун тем временем запрыгнул на самый большой булыжник и застыл в позе суслика. Хм, А ведь получается, это наш первый совместный бой. Стрельбу с воздуха по болотникам в расчет не беру. Это совсем другое. Начинаем после первого выстрела. Уже привычно натягивается жгут. Прицел. Мощный хлопок, и мой первый окатыш рванул вперед. Вы совершили нападение на короткохвостого панцирника 5-го уровня. Вы нанесли критический удар. Урон 150. Бой нападения на короткохвостого панцирника 5-го уровня закончен. Опустив рогатку, удивленно наблюдаю, как в воздухе испаряется ничего так и не понявший краб. Погодите-ка, это все, что ли? Проверяю лог боя. Все верно, краб побежден. Что там с опытом? Зеленая шкала не изменилась ни на одно деление. Осмотр места, где только что сидел моб, тоже ничего не дал. Добычи ноль. А вот и подтверждение форумной информации. Система распознает меня как игрока уровня 15-18, краб 5. Максимум добычи – это что-нибудь квестовое. Да и то только в том случае, если принято соответствующее задание. В общем, вполне закономерный итог, но провести испытание стоило. Ну что, ребятки, пора переодеваться. С сожалением отправляю комплект отражения в рюкзак, кроме сапог, шляпы и перчаток. Скакать босиком по камням меня никто не заставит. Штаны и рубаха из стартового комплекта сиротливо отсвечивают единичками. Да, я сейчас похож на проигравшегося в карты бюргера, возвращающегося под утро домой. Характеристики и показатели заметно просели. Появилось давно забытое давление. А ведь к хорошему быстро привыкаешь. Сейчас, по моим примерным расчетам, система должна определить меня как 5-й или 6-й уровень. По идее, такого вынужденного ослабления должно хватить. Вот сейчас и проверим. Спину второго краба заметил в 7 шагах. Гаврюша рвется в бой. Вон как тело дрожит. Хотя, думаю, все дело в его зеркальной душе, чувствующей мое волнение. Ладно. Киваю Хагеру. Атакуешь первым, только аккуратно. Тот, будто бы всю жизнь ожидавший этой команды, рванул вперед. 2 длинных прыжка, мощный взмах крыльев. Взмыв на 10 метров ввысь, Хагер, прицелившись черной тенью, рухнул на ничего не подозревающего краба. Нервно отмахиваясь от системных сообщений, натягиваю ставший более упругим жгут. Хлопок. Удар окатыша пришелся аккурат в тот момент, когда Гаврюша вонзил свой клюв в спину моба. Система тут же сообщила о критическом ударе и смерти краба. Шкала опыта бодро скакнула вверх. Что характерно, урон, наносимый Хагером, был засчитан только мне, и опыт, соответственно, я получил в полной мере. Питомцы, заработав свой процент, тоже заметно подросли. Этот факт не может не радовать. В качестве трофеев приобрел глаз краба и его клешню. Ну что, с почином нас, ребятки. Уже под утро система осчастливила долгожданным 5-м уровнем и свободными баллами для распределения. Должен заметить, после первых 15 боев я быстро освоился. А уже на 30-м, вопреки обещанию данному самому себе, снял с себя все шахтерское обмундирование. Благодаря этой жертве количество опыта после каждой схватки заметно увеличилось. Ощущение незащищенности быстро изменилось горячкой боя, да и опасности как таковой не было. Всю работу делал Гаврюша. Как танк в нашей группе, он принимал все ответные удары на себя. Да что говорить, основной урон тоже на его совести. В рваных штанах и рубахе не особо повоюешь, так что я играл роль добивающего. Спустя час я настолько осмелел, что разрешил Шалуну тоже принять активное участие в схватках. И с удивлением вынужден был отметить, казалось бы, незначительные укусы Гурона довольно заметно ускорили процесс фарма. Что касается трофеев, смело могу запускать небольшой заводик по производству каких-нибудь крабовых палочек. Глаза, клешни, панцири, да и само мясо, по совету форумчан, выставлю потом на аукцион. Все эти ресурсы понадобятся поварам, алхимикам, ведунам, да мало ли профессий в Зазеркалье. Кроме того, к моей радости, удалось добыть стальное колечко и бронзовый браслет. Первое увеличило здоровье на 2 единицы, а второй – защиту на 1. Расовых и уровневых ограничений предметы не имели, так что я с удовольствием приобщил их к делу. В результате чего образ подвыпившего бюргера постепенно стал вытеснять лохматый цыган. Осталось раздобыть серьгу и золотую цепочку на грудь. Сижу на камне, отдыхаю от дел ратных. Дабы не тратить время впустую, прикидываю, как лучше распределить свободные баллы. На первый взгляд, всего 5 единиц, но если подумать, это, несомненно, настоящее богатство. Только вот как правильно им распорядиться? Однозначно, жизненные показатели и защита – мои слабые стороны, а ведь есть еще интеллект. Кстати, хорошо, что вспомнил. Желтая шкала знания заполнена до отказа. 40 из 40. Любопытно, и что мне с этим делать? Со шкалой опыта все ясно. Набралось 100%, получаете новый уровень. Механизм энергии жизни тоже предельно прост. А вот знание по-прежнему темная лошадка. Подозреваю, повышение интеллекта влечет за собой увеличение желтой шкалы. Соответственно, заполнение онной происходит за счет участия в боях, как в случае с опытом. Вывод? Да, собственно, никакого. Топчусь на одном месте. Хотя нет. Кажется, в одном из системных сообщений упоминались знания. Вот только где? Стоп! Вспомнил! Торопливо извлекаю из рюкзака краткий справочник по чертежам и энерговязям. При просмотре именно этой книжицы получил отворот-поворот от системы. А вот, собственно, и разгадка. Первая страница уже не затемнена. В центре листа рисунок. Очень напоминает чертеж. Скорее, эскиз. Нарисован угольком, либо плохо заточенным черным карандашом. При всей незавершенности явно угадываются очертания молота, накрытого подобием купола. Присмотревшись повнимательней, понимаю, что в некоторых местах изображение можно бы и подправить. Это видно даже мне, человеку, очень далекому от изобразительных искусств. Под рисунком короткое объяснение. Читаю первую строку и улыбаюсь. Я был прав. Название. Чертеж. Энерговязь тверди 1. Минимальные требования для изучения. Знание 40 единиц. Уровень 5. Желаете изучить чертеж? После того, как дал добро, система поздравила с изучением моего первого чертежа, наградила очередным достижением и полностью опустошила шкалу знания. Кажется, кое-что начинает вырисовываться. Кроме того, в нижней части листа появилась небольшая справка. Название. Энерговязь тверди 1. Описание. Изобретена мастером Брольдом в период Первой подземной войны. После нанесения на оружие или боеприпасы увеличивает характеристику прочность на 10 единиц. Внимание! Для нанесения энерговязи вам понадобится вертунок, шипокол. Внимание! Для создания энерговязи потребуется 50 единиц чистой энергии. Внимание! Уровень предмета не должен превышать уровень мастера, который наносит энерговязь. Желаете нанести энерговязь? Смотрю на часы. Нормально, до выхода еще есть время. Оглянувшись, устраиваюсь поудобней. Сейчас будем экспериментировать. Говорите, оружие и боеприпасы? Хорошо, начнем с камешков. Думаю, вот этот крупный с темными вкраплениями подойдет. Да, желаю. Дальше произошло то, чего никак не ожидал. Ощущение, схожее с действиями бота, что я использовал для добычи камней в шахтах. Будто мое тело взял под контроль невидимый кукловод. Сопротивляться не буду. Любопытно, чем все закончится. Левая рука быстрым движением нырнула в рюкзак. Чувствую, как пальцы нащупали что-то квадратное, на ощупь кожаное. Кажется, знаю, что это. Верно. Футляр со странными инструментами. Не выпуская из ладони окатыш, к процессу подключилась правая рука. Быстрым движением из кармашка извлечен вертунок. Окатыш перекочевал в левую руку, пальцы правой сноровисто, словно всю жизнь этим занимались, мягким движением закрепляют камешек в инструменте, будто в тиски зажат, но в то же время свободно вращается вокруг своей оси. на манер маленького глобуса. Дальше левая рука ловко извлекает из кармашка шипокол и вставляет его в небольшое отверстие на дуге вертунка. Руки на мгновение замирают. В этот самый момент система интересуется, располагаю ли я 50 единиц энергии. Даю добро. Это для меня, что так капля в море. Энергии завались. Мягкий голубой свет окутал странную конструкцию, что самостоятельно создали мои руки. Началось вращение камушка вокруг своей оси. Одновременно с ним, будто чернильный самописец, начал двигаться шипокол. На поверхности окатыша стали появляться первые плетения и завитки. Вот она значит какая, эта энергосвязь. Интересные механики были у Энонов. Короткая энерговспышка, и камень, сделав один полный оборот, остановился. Руки снова ожили. Несколько быстрых движений, и инструменты отправились на свои места. Все, готово. На ладони правой руки лежал давешний окатыш, испещренный простеньким орнаментом. Кстати, а форма-то изменилась. Похоже, процесс нанесения энерговязи повлиял на округлости камня. Хотя, скорее всего, это обман зрения. Рисунок делает его форму более правильной. Внимание, достижение. Поздравляем, вы получили достижение «Чем крепче, тем лучше». Ваша награда. Знание 5 единиц. Текущее значение 5 из 40. Что там с характеристиками предмета? Название. Морская галька. Прочность 10 единиц. Внимание. Теперь при попадании в цель прочность снаряда будет уменьшаться на 1 единицу. Перечитав еще раз сообщение, почесал затылок. Другими словами, если я правильно понял, этот камешек превратился в... десятиразовый? Быстро поднимаюсь и осматриваюсь. Чего ходить вокруг да около? Сейчас проверим вон на том крабе, что медленно ковыляет в сторону воды. Кожеток привычно охватил новый снаряд. Характеристики онова вроде как не особо-то и улучшились. Жгут натянулся непривычно легко. И неудивительно, после охоты-то в исподнем. Прицел, хлопок. Готов с одного удара. Чуть ли не в припрыжку бегу к воде. Итак, момент истины. Кажется, все получилось. Тушка краба осталась на месте. Сработало. Мой новый снаряд никуда не исчез. Прочность, как и обещала система, уменьшилась на 1 единицу. Здорово. А главное, удобно-то как. Тяжело вздохнув, снова сажусь на камень. Похоже, выход придется отложить еще на часик. Буркнул себе под нос и достал из кармана первую бусину.